вкуснее всего. Советский гость кивнул и, быстро справившись с салатом мешуия из жареного перца с печеными помидорами, закусил коньячок вареными донышками артишоков. — Так вы подумали над нашим предложением, господин президент? — А как же? Теперь все время только и занимаюсь этим. Йоханнес Лепетто потянул с блюда брошетту, маленький закусочный шашлычок из телятины, и, обмакнув в соус, впился зубами в сочное мясо. Однако сразу трудно определиться. Решение должно созреть, словно плод нашей с вами любви в материнской утробе моей благодарной души. Подумать только, эта черномазая обезьяна с розовой задницей, не так давно объявившая себя мужем любой женщины в своей республике, оказывается, могла изъясняться подобно поэту. Некоторое время ели молчание, а когда слуги подали традиционную шорбу, суп с томатом, зеленью кинзы и мясом курицы, советский друг глянул сотрапезнику в глаза. — А знаете, доктор, кого вы мне напоминаете? — Бисексуального подростка, определяющегося с ориентацией. Однако он педераст, а вы политик как-никак, так что давайте, делайте свой выбор. Даже не попробовав шорбу, советский друг бросил ложку на стол и вытащил в четверо сложенный лист бумаги. — А чтобы вам не ломаться, как целки, вот ознакомьтесь. Он налил себе одному, выпил и принялся хлебать суп. — Хвала Аллаху! Вкусно, черт его подери! Принесли цыплят с черносливом и медом, посыпанных сверху, как любил президент, жареным кунжутом. Однако Йоханнес Лепетто вдруг почувствовал, что аппетит оставил его. Мысли доктора находились в лихорадочном возбуждении. Видимо, здорово понадобилась Авдепии эта урановая грязь, раз взамен она согласна дать новейшие системы вооружения. Да со всем этим! Неожиданно для самого себя Лепетто плотоядно оскалился и яростно сжал кулачищи. Он устроит проклятым Мавади веселую жизнь! Все давние обиды разом всплыли в его разгоряченном воображении, и он даже застонал от восторга. Вначале шмелями и фалангами вдарить, затем пустить танки, ну а потом натравить потрошителей из личной гвардии, вооруженных дедовскими боевыми топорами с рукоятками из слоновой кости. О, кумулятивные гранаты, развивающие в замкнутом пространстве температуру в 1 000 000 градусов. Йоханнес Лепетто даже не заметил, как слуги принесли мешуи, жареную баранью ногу, и поставили перед каждым из сотрапезников мисочки со смесью соли и молотого тмина. В нее полагалось макать мясо во время еды. Да, собственно, чего там думать? Социализм открывает такие перспективы! Как бы проснувшись, доктор оторвал сочный кусок жаркого и сунул его в широко открытый зубастый рот. — Только вот строить его пока никак нельзя. И, поймав недоуменный взгляд советского друга, он прищурил маленькие, глубоко сидящие глазки. — Могучий дух огня, обитающий в священном вулкане Катомби, не позволит начинать великое дело, пока не отомщен мой брат, храбрый воин Ингози. Слышите, как клокочет лава в кратере вулкана? Доктор Лепетто привстал и, широко раскинув руки с растопыренными пальцами, сразу сделался похожим на огромного гамадрила. Это бьется кровь божества Мганги, которая требует в жертву убийцу храбрейшего из Атси. Хум! Хум! Хум! Президент республики Серебряный берег, танцуя короткими прыжками, обогнул стол и, внезапно успокоившись, уселся на место. Однако дух огня прекрасно понимает, что киллера такого класса ему